Глава 58. Логан вдавил педаль газа в пол и помчался по шоссе А-947 со скоростью 80 миль в час на север от Дайса. Все огни сверкают, сирена воет, впереди три фургона, под завязку набитые полицейскими, две патрульные машины и пара служебных колымак. Фолтс сидел на пассажирском сиденье, вцепившись в поручень над дверью. Алика сзади мотала из стороны в сторону, подобно шарику от пинг-понга. Оператор попросил разрешения взять с собой приятеля, которого звали Майк. Он тоже работал на BBC. Майк должен был охранять Алика, когда тот начнет снимать. Как будто вооруженные до зубов полицейские не были достаточным прикрытием. Кавалькада машин промчалась через Нью-Мачер и с ревом стала подниматься по извилистой дороге в Олд-Мелдром, разгоняя легковушки и тракторы. Логан приглушил рацию и попросил Фолтса связаться с дежурным. «Пусть пошлют кого-нибудь к дому Элизабет Николь, она вполне могла поддерживать связь со своим братом. Скажите им, пусть поищут альбомы с фотографиями, письма, открытки, все, что может подсказать нам, где он живет». Вытаскивая мобильный, начальник полиции недовольно пробурчал. «Почему мы каждый раз норовим перекрыть звуковой барьер?» Пока он набирал номер, Логан бросил машину в последний поворот. До Террифа оставалось всего ничего. Въехав в городок, полицейские выключили сирены. Им не хотелось, чтобы Сотер был заранее предупрежден. «Келли?» — прошептала Хитер в темноте. «Келли, ты не можешь...» Дверь со скрипом отворилась, впустив в камеру свет. Хитер стояла на коленях на матрасе, вцепившись руками в решетку. Она попыталась спрятаться под одеяло, но было слишком поздно. Он стоял на пороге и смотрел на нее. Фартук мясника был залит темной кровью. Она повернулась, чтобы увидеть Келли, но Келли не было. В холодном металлическом коконе Хитер была одна. За спиной мясника в грязном коридоре виднелась тачка, и Хитер смогла разглядеть светлые волосы, свешивающиеся через борт, белые и розовые кости. О, Господи, сколько же она проспала! Мясник взглянул на нее, потом показал на свой живот и вопросительно наклонил голову. Глаза Хитер приковались к тачке. «Это Келли?» Мясник молча показал испачканным в крови пальцем на стенку, за которой сидела констебль-крикуха. Потом снова похлопал себя по животу. «Да, я хочу есть», — ответила Хитер. Мясник кивнул, взял тачку за ручки и скрылся из виду. Скрип колес сменился тишиной. «Ты думаешь, он ее убил?» Данкан прошел сквозь прутья решетки и замер на пороге, глядя на коридор. «Я... было бы жаль. Она была славной». «Может быть, — вмешался мистер Новичок, — он перевел ее в камеру констебля? Зачем ему это? Или он тоже хочет убить ее и съесть? Очень может быть». «Он не может. Она моя подруга». «Будет, будет тебе, дорогая», — сказала ее мать. «После драки кулаками не машут, так ведь? Или после убийства?» Хитер закрыла уши ладонями. «Она не может умереть!» «Почему? Мы же умерли!» Хитер заплакала. «Она не может!» «Знаешь», — сказал новый голос, который она раньше не слышала, «у тебя ведь...» «Все еще есть нож». Внезапно Данкан, мама и мистер Новичок исчезли. Она повернулась, но никого не увидела. «Кто здесь?» «Только пустая металлическая камера». Хитер сунула руку под матрас, разыскивая забытый нож. В неярком свете, падающем в камеру из коридора, лезвие оказалось бледно-синим. «Вот видишь», — сказал голос. — Тебе только нужно пырнуть его в живот, когда он вернется. — Я никогда никого не убивала. Если он убил Келли, Разве он не заслуживает смерти? Но я здесь в ловушке. У него наверняка ключи с собой. Кстати, а ты уверена, что дверь в решетке закрыта? Ты ведь 100 лет не проверяла, верно? Хитер скосила глаза к тяжелому амбарному замку. «Кто ты? А как ты думаешь?» И внезапно Хитер сообразила. «Ты — тьма. Нож. Помни о ноже, Хитер. Условие такое. Если ты хочешь быть моей любимицей, ты должна воспользоваться ножом. Но...» Она подошла к небольшой дверце в решетке и потрогала замок. Тьма оказалась права. Он не был заперт. Хитер снова села на матрас, держа нож в холодных трясущихся руках. Тьма хотела, чтобы она сделала это, чтобы убила мясника и стала ее любимицей, спасла Келли, чтобы она, Хитер, заняла его место, чтобы вечно жила во тьме. Клацанье. Он вернулся, неся тарелку с едой, от которой божественно пахло. Печенка, лук и картофельное пюре со сливками. Мясник подошел к решетке, и Хитер крепче сжала в руке нож. Парковочная площадка у скотобойни была почти заполнена. Из загонов доносилось мычание коров и блеяние овец. Скотобойня «Алаба» работала на полную катушку. Конвой проехал мимо к узкой дороге, ведущей к 5 полуразрушенным зданиям. Стены из красного кирпича почернели и были покрыты пятнами, окна забиты досками, участки заросли сорняками и пожелтевшей травой. По рации прозвучала команда, и фургоны остановились. Из дверей посыпались вооруженные полицейские. Логан сидел в своей машине, скрестив пальцы, и смотрел, как они растягиваются в цепочку. Замыкали группу Алек и его телохранитель. Вышибить дверь дома Сотера не составило труда. Она имела такой вид, будто ее 20 лет не касалась рука человека. Краска облетела, осталось только серое дерево в трещинах. Группа захвата ворвалась внутрь. Хитер не поняла, откуда донесся звук, но мясник поднял голову. Его глаза невозможно было разглядеть в прорезях маски. Он стоял и смотрел в потолок. Вытащив нож из-за спины, Хитер вонзила его в живот мясника по самую рукоятку. Руку залила горячая кровь. Рукоятка стала скользкой и липкой. Она вытащила нож и вонзила снова. И снова. И снова. Мясник не издал ни единого звука. В доме был полный хаос. Полицейские шли по истлевшему ковру, поднимая столбы пыли. Констебль Симон Ренни заскочил в помещение, которое, очевидно, было когда-то гостиной. Фонарь, прикрепленный к его автомату, вырвал из темноты отдельные детали. Пара развалившихся кресел, гниющий диван — камин, заваленный осколками посуды. Он шустро проделал то, чему его обучили на курсах обращения с оружием. Быстрый поворот на 180 градусов, дающий обзор всех 4 углов комнаты, затем пробежка вокруг мебели, затем снова поворот. Никого. В наушниках звучали голоса. Наверху все чисто. Кухня чиста. Ванная комната чиста. Теперь оставался только подвал. В подвал вела лестница из кухни. Здесь было значительно светлее, благодаря лампам на камере Алика, и можно было разглядеть рваные обои, раковину в коричневых пятнах, драный линолеум на полу. «Ладно», — сказала женщина-сержант, отвечающая за операцию. «Двигаем на счет 3. Ренни Колдуэлл, вы впереди. Осторожно и не подставляйтесь под пулю, ясно?» «Да, мэм. Итак, 1, 2...» Мясник посмотрел вниз, на руку Хитер, на пальцы, обхватившие рукоятку ножа, затем взглянул ей в глаза. В глубине безжизненных резиновых впадин что-то сверкнуло. Потом он отступил от решетки, поставил тарелку с печенью и луком так, чтобы можно было дотянуться, и ушел, оставив дверь открытой. Ноги Хитр подкосились. Она упала на матрас, все еще сжимая в руке окровавленный нож. «Ласточка, ты как?» Тьма испытывала ее. Она велела пырнуть его ножом, и Хитр послушалась. Она пообещала, что Хитр станет ее любимицей. Пообещала! «Ты выглядишь так, будто увидела привидение. Может быть, это какой-то не такой нож?» Хитр прижала большой палец к лезвию достаточно сильно, чтобы разрезать кожу, и не почувствовала никакой боли. Нажала сильнее. Лезвие разрезало подушечку и достало до кости. Ее кровь смешалась с его кровью. «Нет, серьезно, тебе стоит лечь. Он не может умереть. Он часть тьмы. Он вечен». «А?» — улыбнулся Данкан. «Только сейчас сообразила, не так ли?» Хитр подняла большой палец и смотрела, как из ранки течет кровь. «Кровь к крови. Я знаю, что ты думаешь, но теперь я — часть тьмы. Я выдержала испытание, Хитр». Она приложила острие ножа к животу прямо над пупком. «Не надо, лапочка». Данкан встал перед ней на колени. «Не делай этого. Кровь к крови». Она набрала в грудь воздуха, зажмурилась и вонзила нож. Раз, второй, третий. Двигала ножом взад и вперед, распарывая себе живот. Матрас под ней покрылся ярко-красной кровью. «Нож, тебе только кажется». Она продолжала вонзать нож в свой живот. Вокруг ее руки обернулась сухая рука. «Хитр, все нереально, ты все выдумала». Она открыла глаза и посмотрела вниз. Ничего не разрезано, ничего не порвано, ни капли крови на ее руках, но нож. Тьма сказала, она почувствовала, что начинает плакать. «Нож! Шш, все в порядке». Данкан обнял ее и прижал к себе. «Но все было, все... Шш, у тебя же крыша поехала, забыла? Никакого ножа никогда и не было». Она плакала, а он целовал ее в макушку. «Просто то, что осталось от твоего рассудка, заставляет тебя выдумывать. Например, что ты можешь говорить с мертвыми». Он пальцем приподнял ее подбородок, так, чтобы она смотрела в его прекрасные глаза. «Даже я — нереальность. Я не хочу быть сумасшедшей». Он поцеловал ее, потом сказал, что уже поздно об этом беспокоиться.